Реприза. Этюд первый. Ник. Тяжелые пробуждения начали входить в привычку. Но в этот раз я проснулась еще и в бешенстве. Воспоминания о Легрион просто выводили меня из себя. Ее распущенность казалась мне уже за гранью добра и зла. Она вытворяла все, что хотела. Для нее не было преград или запретов. Она брала то, что хочет, не оглядываясь и не задумываясь ни о чем. И я чувствовала, что все это теперь во мне. Вайлаш сегодня не приходил. Вероятно, у него были дела. Однако на столике рядом с кроватью я обнаружила ставшее привычным травяное питье. От него проходили головные боли и прибавлялись силы. Поэтому я, не задумываясь, осушила стакан и спрыгнула с кровати. Пока я прохаживалась по комнате туда-сюда, мне в голову пришел один из наших последних разговоров с комендантом. Раз уж решение принято, и я должна слиться с развратной душой драконицы, нужно было искать способ. Может быть, действительно, стоит мне пройти оставшиеся шаги, как влияние Аллегрион утихнет, и я смогу целиком и полностью управлять своим телом, сама принимать решение. А раз так, то начать следовало прямо сейчас. Медлить я не привыкла. Все мое существо жаждало деятельности. Казалось, стоит остановиться, и я сгорю в собственном пламени, потому что жизнь должна иметь цель. Я отчетливо поняла это в тот первый день в чертоге ночи, когда от смерти меня отделила лишь золотая магия Легрион. Сегодня моей целью должно стать слияние душ. Почему я так решила? Не из-за слов коменданта, нет. С каждым днем я чувствовала, что моя жизнь все сильнее усложняется. Эмоции перепутываются, и я уже не знаю, что из моих желаний действительно принадлежит мне, а что дракону. Чужая память показывает мне картины прошлого, которые не дают ответов, а задают лишь новые вопросы. С этим пора было завязывать. А значит, я пройду эти последние проклятые шаги во что бы то ни стало. Что там говорил Вайлар насчет следующего этапа? 4 шага пройдены. Остались жертвенность, любовь и свобода. Значит, следующая ступень, Каллегрион — жертвенность, причем такая, которая граничит со смертью. Что же это может быть? У коменданта спрашивать бессмысленно. Это и ясно. Я тоже никогда не смогла бы предложить ему пойти на что-то, что может его убить. А значит, я должна понять это сама. Прошли еще несколько долгих и томительных минут в одиночестве, когда лишь звук моих шагов разрезал тишину. А затем я упала на кровать и закрыла глаза. Довольно долго в голове не было ни единой мысли. Как же так хитро поставить свою жизнь под угрозу, чтобы при этом еще чем-нибудь пожертвовать и выжить? А затем, как вспышка, пришло осознание, и я все поняла. По крайней мере, оставалось надеяться, что задуманное получится, и удастся не погибнуть. Быстро оделась в свой черный костюм, напоминающий робу костей. За те дни, что я носила одежду заключенной, мое тело, увы, отвыкло от платьев. А так как я больше не являлась узницей чертога, одевать обратно робу было бы глупо. Умылась, причесалась и быстро выбежала в коридор башни. На самом деле у меня имелись довольно серьезные опасения по поводу исхода мероприятия, но я не уставала напоминать себе, что страх для слабых, и мои руки не дрожали. Старые каменные ступени холодили мягкую обувь. Быстрые отрывистые шаги почти не слышались среди пустующих этажей крепости. Я спускалась все ниже и ниже, надеясь, что останусь незамеченной. Но, конечно же, на том уровне, куда несли меня ноги, стояла охрана. Одинокий тюремщик сонно клевал носом, прижавшись ко входу в казематы чертога. Я замерла на несколько мгновений, спрятавшись в нише под лестницей. Осторожно, выглядывая из-за угла, удостоверилась, что глаза охранника действительно закрыты. Смогу ли я проскользнуть незамеченной? И главное, смогу ли после этого не разбудить мужчину своими действиями? Скорее всего, нет. А значит, беднягу придется убрать. Лихорадочно размышляя, прокрутила в голове все известные мне печати и приемы. Пусто. Если я не собиралась его убивать, то крыть было нечем. Придется все-таки прятаться. На цыпочках выбралась из укрытия и, затаив дыхание, стала продвигаться вперед, широко расставляя ноги и ступая исключительно на мысочки. Рядом с тюремщиком мое сердце бешено забилось. Мужчина хрюкнул во сне. засеменила дальше, оставляя блюстителя порядка позади. Вздохнула свободнее, оказавшись, наконец, среди эргостулов и камер самых опасных преступников. Как ни странно, они были пусты. Видимо, долго здесь никто не задерживался. Пахло сыростью, грязью и крысами. А я попыталась понять, куда мне идти. В предыдущий раз, когда меня вели отбывать наказание, тело слишком сильно ощущало действие наркотической настойки, и я плохо понимала, что творится вокруг. Прикрыла глаза, вспоминая ужасный, леденящий душу вопль. Да, кажется, он раздавался откуда-то справа. Выбрав направление, тихонько пошла по коридору, стараясь двигаться не громче мыши. Что скажет Вайлар, узнав о моих планах? Должен ли он будет меня наказать? Ведь я собираюсь вмешаться в дело, имеющее статус государственной тайны. В любом случае, если он узнает обо всем раньше, чем я закончу, моя идея точно провалится. Комендант крепости никогда не позволит мне выполнить задуманное, потому что это может стоить мне жизни. Я проходила мимо множества дверей. Одна за другой они мелькали рядом, как мрачные символы жестокого наказания. Но ни в одной из узких каморок, наполненных грязью и воспоминаниями чужих страданий, не было испуганного 6-летнего мальчика. И вот, наконец, мой взгляд натолкнулся на нее. Металлическую дверь с широким решетчатым окошком на уровне груди. Сердце пропустило удар. Я знала, что тот, кого я ищу, прямо за ней. Маленький вампир по имени Ник Вальдашьяр. Сын господаря златоцветного княжества. Тихонько подошла ближе, не решаясь заглянуть внутрь. Одновременно нарисовала руну того самого плотного физического щита, который однажды скрыл меня даже от глаз Вайлара. Нет, я не собиралась защищать свою жизнь. Сегодня это не входило в мои планы. Но я очень надеялась, что этот охранный полог не пропустит звук, позволив мне бесшумно войти в камеру. Закончила печать, наполнила силой и бросила позади себя, растягивая пузырь на весь периметр коридора. От пола до потолка. Прозрачное, но очень толстое полотно накрыло меня и страшную дверь. Все, пора действовать. Глубоко вздохнула, понимая, что не боюсь, хоть и должна. Что-то внутри неожиданно лопнуло, растекаясь по телу спокойной уверенностью. Зря. Стоило подойти к самому окошку и заглянуть внутрь, как нечто смертоносно быстрое ударилось в металл с обратной стороны. Раздался лязг старых петель, зазвенело от натуги железа, и бешеный, нечеловеческий крик разорвал пространство коридора. Я на миг закрыла глаза, чувствуя, как ледяная волна облизывает спину, прочерчивая дорогу мурашек. «Вот сейчас прибежит охрана», — мелькнула болезненная мысль. «Мама! Мама!» — раздался высокий тоненький голосок, отдающийся в голове, режущий уши и сердце. Я медленно повернула голову, ожидая увидеть в коридоре надзирателя. Секунда, другая. Он должен был уже появиться. «Мамочка!» И снова дикий крик и удар, вибрация от которого отдает в тело. Никто не пришел. Вздохнула спокойнее. Щит выдержал. Одной проблемой меньше. А страх... он для слабых. Повернула голову обратно и посмотрела, наконец, сквозь прутья решетки. Черноволосый мальчик с торчащими в разные стороны непричесанными прядями глядел на меня жуткими рубиновыми глазами. Его бледное лицо было отмечено тоской, брови сдвинуты и приподняты так, словно он просит что-то. Ведь это что-то нужно ему больше жизни, а я понимала, что это вовсе не кровь. Только вот аккуратный ярко-алый рот, из которого торчали удлинившиеся клыки, исказился страшной гримасой голода. И вот он просил именно крови. «Мама, я кушать хочу!» — сказал он и заплакал, ударяя ладонями по решетке. Маленький дикий зверь, не способный справиться со сверхъестественной жаждой. Одинокий и брошенный ребенок, проклятой страной и чужеродной магией. «Что я вообще здесь делаю? Как я собралась помочь ему?» Облокотилась руками о холодное железо, не сводя взгляда с мальчика. «Он ведь нападет на меня, стоит мне переступить порог камеры!» Закрыла глаза. Нет, я не собиралась отступать. Это была лишь минутная слабость. Внутри меня шевелилась решимость, твердая, как остывшее золото. Я коснулась рукой двери, мягко скользнув к замку. Ясное дело, ключа у меня не было, но почему-то это не казалось проблемой. Глубоко дыша, чтобы сохранить невозмутимость, я направила указательный палец к металлической перекладине внутри двери и нарисовала руну печати нагрева. Оно оказалось совсем крошечным и должно было точечно воздействовать на замок. А затем выдохнула, выпуская столько тиары, что хватило бы на печать вызова, а может и на две. Старое железо мгновенно раскалилось, став оранжево-алым. Мальчик у двери зашипел и отскочил в сторону. Укол жалости отозвался легкой болью в груди. Обжегся. Ну ничего, вампиры быстро регенерируют. Недостаточно тиары. Усилила поток, прихватывая крохи из воздуха. Получилось. Перекладина замка расплавилась, тая темными каплями на каменный пол. Вход был свободен. Не дрогнувшей рукой открыла дверь и вошла внутрь камеры. Ник замер у стены, не отрываясь, глядя на меня кровавыми глазами. Казалось, он не понимает, кто я и что делаю здесь, а главное, что делать ему самому. Он с силой втянул воздух, чувствуя так близко от себя человека. А я вдруг ощутила его сумасшедший голод, словно ураган ворвался в мою грудь, принеся с собой эмоции мальчика. Страх, горе, радость, голод, голод, голод. И в следующий миг он прыгнул. У меня был только один шанс, и пока его клыки не вонзились в мое тело, я проговорила: «Хашнаварас сейшальерн!» «Повинуйся голосу дракона». Эти слова из моего сна прочно засели в голове. Они будто были чем-то важным, чем-то внушающим надежду, но я не знала, подействуют ли они на юного вампира хоть как-то. И следующий миг Ник Вальдашьяр замер на моих руках. Его хрупкое на первый взгляд тело с силой вжалось в меня. Детские ручки обхватили талию, а глаза стали испуганно стеклянными. Лишь рот, искаженный жаждой, все еще щерился в желании укусить. «Хашнаварас сейшальерн!» — повторила я еще раз, а затем еще и еще. И постепенно лицо ребенка становилось удивительно спокойным, и лишь мое сердце стучало так быстро, что, казалось, грохот ударов отражается от стен. Я медленно осела на пол, укачивая малыша на руках. Секундная передышка. Прежде чем идти вперед, нужно подготовить отступление. Прикрыла ресницы, вспоминая тайное имя коменданта тюрьмы. А когда распахнула их вновь, на стене рядом уже колыхалась полупрозрачная монета — вызов. В нужный момент останется лишь наполнить ее тиары. «Надеюсь, ты успеешь прийти», — прошептала я задумчиво. «И что теперь делать дальше? Что? У меня на руках маленький вампир». Закрыла глаза, не переставая повторять слова на драконьем языке. И вдруг увидела нити жизни Ника. Множество синеватых лент, прочно сплетенных в одну сеть, а в середине — белесый кокон, похожий на омертвевшего паука, прямо в области желудка. От этой картины холодок проскользнул по спине. Я попыталась влить в мальчика немного тиары, так же, как во время лечения, но он лишь нервно дернулся, а его паук еще сильнее сцепил лапы. «Кушать!» — пропищал Ник, сжимая пальцы на черной ткани одежды. «Вылечить его не удастся, так как же быть?» «Я хочу кушать, мама!» — прошептал он, открывая алые глаза. Я глубоко вздохнула, чувствуя, как холодеет все внутри, и медленно протянула запястье к губам вампира. Секунду ничего не происходило, а затем Ник, словно в забытье, вонзил зубы в мои вены и начал жадно высасывать кровь. В глазах потемнело, но я не намерена была сдаваться. Стоило первым каплям достичь желудка ребенка, как я увидела, белый паук зашевелился, будто становясь меньше, а синеватая сеть, опутывающая все тело, задрожала. И я поняла, нужно было убрать мерзкое насекомое во что бы то ни стало. Предательская слабость все сильнее владевала мной. Я коснулась свободной рукой солнечного сплетения мальчика и попыталась вобрать паука как внешнюю тиару. Дрогнули нити жизни, холодная энергия защекотала ладонь. Белесые лапы задрожали, одна за другой они отклеивались от желудка малыша, тем сильнее, чем больше моей крови оказывалось внутри. Стало ясно, если Ник перестанет пить, все вернется на свои места. И я не останавливала вампира, продолжая сама высасывать отравляющую его магию. Попадая в меня, синевато-белая субстанция исчезала, превращаясь в простой колдовской поток. Я с затаённым восторгом осознала: у меня получается! Но оставалась одна проблема. Моя жизнь стремительно утекала вместе с кровью. Однако ж я не могла прервать мальчика. Мне оставалось совсем немного. И вот, наконец, токи жизни Ника почти полностью отдали мне свой сине-молочный яд, а от бледного паука осталась лишь тень. Мои руки похолодели, я не чувствовала кончиков пальцев, последний рывок, и остатки злой магии покинули детское тело. Он тут же вздрогнул, оторвавшись от раны, и посмотрел на меня двумя испуганными рубинами глаз. «Я хочу к маме», — раздался тихий голос, в котором впервые мелькнул настоящий, неотравленный вампирьим ядом разум. «Неужели получилось?» — подумала я, с улыбкой замечая, как темнеют глаза напротив. И в следующее мгновение взгляд мальчика померк, и он обмяк на моих руках, как тряпичная кукла. «Ник!» — крикнула я в ужасе холодея. Нужно было потрясти его, позвать на помощь, сделать хоть что-то, но сил-то уже больше не было. Я развернулась и направила в пустую печать на стене всю ту тиару, что только что впитала из ребенка. На большее меня уже не хватило. А в следующий момент на меня навалилась тяжелая пустота, засасывая в свою черную утробу, почему-то залитую золотым светом. Очень знакомым светом. Очнулась я уже вечером. Открыла глаза, чувствуя, как заливает все вокруг золотой свет. Его солнечные искры медленно истаивали, обнажая застывшее передо мной лицо коменданта. «Хвала праматери!» — выдохнул он еле слышно, отворачиваясь и тяжело выдыхая. «Привет!» — проговорила я, почувствовав жуткую слабость. Шевелиться было тяжело, будто на мне лежало несколько мешков с песком. «Какого дохлого дракона, Амелия!» — воскликнул мужчина, возвращая мне свое внимание. Я лишь улыбнулась в ответ. «Я прошла пятый шаг», — довольно ответила я, игриво прищуриваясь. Мне никто не говорил, что я сделала это, но я знала. Получилось. Едва открыла глаза, внутри просто появилось отчетливое понимание. Все сделано верно. Словно моя вторая половинка, золотое альтер-эго, довольно кивает головой. «Ой!» Вдруг вспомнила я, помрачнев. «А как там Ник? Он жив?» Было страшно услышать ответ. «Да, я сделала то, что планировала для собственной выгоды. И какова цена? Получилось ли у меня задуманное? Не стало ли хуже?» Лицо Вайлара было темнее тучи. Но он не злился, я это видела, только волновался. И теперь, вновь тяжело вздохнув, он ответил. «Жив, без сознания». А потом добавил, странно глядя на меня. «И без клыков». «Правда?» — воскликнула я, не веря. «Значит, он больше не вампир?» «Это никому не известно», — покачал головой комендант. «Даже Настя не понимает, что с ним. Он не приходит в сознание, но дышит. Похоже, его организм перестраивается». «Он выздоровеет, я уверена», — улыбнулась, вспоминая случившееся. «Вся темная магия ушла из него». «Возможно», — кивнул Вайлар. «Посмотрим. Прежде такого не случалось никогда». «А господарь?» — вдруг подумала я о правителе. «Он обрадуется?» Вайлар хмыкнул. «Тебе не кажется, что стоило подумать об этом прежде, чем вытворять с его сыном все, что тебе вздумается?» «У меня получилось», — весело ответила я. «Мой друг, грешно судить успех. Ты должен меня за мою доблесть как минимум поцеловать». И даже показала ему язык. Комендант покачал головой, тихо проговорив. «Посмотрим. То, что ты сделала... Проклятье, да я даже не знаю, что ты сделала». Я постепенно рассказала ему подробности своего удачного эксперимента. Вайлар кивал, периодически хмурясь. «И ты сам не мог бы так же, ведь у тебя должно быть больше сил», проговорила я, добавив. «Король драконов». Мужчина опасно блеснул глазами. «Короли драконов не обладают лечебной магией, Амелия. Эта способность принадлежит их женам». «Значит, Аллегрион», — задумчиво протянула я. и настроение стало портиться. Но Вайлар мгновенно распознал все, что меня тревожило. «Ника вылечила ты, а не она. Ты вылечила его с помощью магии королевы. Несмотря на то, что Аллегрион могла практически оживлять полумертвых, она никогда этим не пользовалась. До тебя никто не пробовал исцелять вампиров, Амелия. Никто». От этих слов на душе потеплело. «Значит, я его все-таки вылечила?» Зацепилась я за слово, и Вайлар еле заметно улыбнулся. «Ник 6 лет был вампиром. Неизвестно, как это перенесет тело, сможет ли перестроиться вновь. Но яда детей ночи в нем больше нет». Это не могло не радовать, хоть прогноз и был слишком туманный. «А завтра встреча с племянником господаря», — вдруг вспомнила я. Мужчина в этот момент подавал мне горячее питье, все тот же травяной настой. Его глаза вдруг потемнели, а лицо стало жестко холодным. Как хорошо, что я уже привыкла видеть за этой маской совсем другого человека — дракона. «Ты обессилена, Амелия. Прогулка отменяется». «Вайлар», — проговорила я, осторожно касаясь его щеки. Стальной взгляд на мгновение потеплел, обжигая вспыхнувшим пламенем, пока еще маленьким, как огонь свечи. «К завтрашнему дню я буду в порядке. К моим услугам все лекари чертога и самый заботливый комендант». Вайлар опустил глаза, а я вдруг кожей почувствовала, насколько он этого не хочет. Страшится оставить меня одну в чужом замке, слабую после колдовства и вампирьего укуса. Не желает оставлять меня наедине с племянником господаря, чья самоуверенность была слишком очевидна. В этот момент мне впервые удалось отчетливо ощутить слабость дикого зверя, самого совершенного из хищников, слабость, которой была я. «В конце концов, я же могу снова лизнуть твоей крови и стать практически всесильной», — игриво добавила и улыбнулась. «Не стоит дразнить меня, Амелия», — опасно сверкнул глазами мужчина. И вдруг отстранился, но я успела уловить на его губах далекий отголосок улыбки. «Ладно, завтра все решим. А мне еще нужно понять, что теперь делать с Ником». «Где он сейчас?» «С Настурцией и 3 лекарями», — спокойно ответил Вайлар. «Пока он в темной комнате без окон, с толстыми дверьми. Нужно понять, как он будет реагировать на свет, людей, нормальную пищу. Нужно проверить, не опасен ли он». «Так чем же его нынешнее положение отличается от предыдущего?» Взгрустнулось мне, стоило представить очередную клетку без окон и дверей. «Всем!» — раздался твердый ответ. «Теперь у него есть шанс!» Серые глаза блеснули теплом, и я улыбнулась, поверила.